Первые лучи рассвета проникали сквозь деревья, а из лесу веял в лицо почти обеспамятившему всаднику прохладный ветерок. Он сдернул шляпу с головы, вдохнул в себя чистый воздух, потом взял из манерки подкрепляющее вино, чтобы освежиться. Что такое путало ему мысли и почти лишало чувств? Что случилось с его лошадью, которая дрожала всем телом и вдруг оступилась? Не теряя ни минуты, Олуцага соскочил с седла и невольно, а может быть, повинуясь внутреннему голосу, схватил пистолет и быстро побежал. Лошадь издохла позади него. Точно гонимый страшными призраками, Олуцага мчался по дороге к более открытому месту, по полю, но вдруг упал без чувств. Когда он очнулся, он увидел себя на руках у какого-то поселянина, который прохлаждал его лоб и смачивал его горячие губы освежающим напитком. «Ради Бога!» — воскликнул он, вставая. «Что такое случилось? Вы слишком близко подъехали к ядовитым болотам. Что близ Аранды, господин офицер? Если бы вы побыли там еще несколько минут, вы бы непременно погибли. Благодарите святую деву, что она дала вам силы добежать сюда. Теперь вы спасены». «А лошади? А непонятный их вожак? Ах, значит, и вас приманил этот ужасный призрак. Он уже многим стоил жизни», — сказал поселянин и перекрестился. «Это ядовитые пары и туманы болота принимают такие формы, чтобы привлекать тех, кто этого не знает, и привести их к погибели». Олуцага провел рукою по лбу. Он вспомнил теперь, что ему нужно было догонять карлистов, но что он потерял много времени. «Скажи мне еще одно, добрый человек, не проезжал ли кто-нибудь на лошади мимо тебя сегодня рано утром?» «Ну как же, проезжал. Я сегодня в 5 часов работал вон там, на поле, и видел, как кто-то стремглав проскакал мимо. Была с ним женщина?» «Нет, не было. Он был завернут в темный плащ. Мне он показался карлистом». «Ты не ошибся?» «Какая досада, что я изнемог от вредных испарений и поддался обманчивому призраку. Я уже так близко подъехал к шпиону, а теперь он, я думаю, далеко впереди меня. Он у хозяина соседнего поля взял свежую лошадь и ускакал. Так достань мне другую лошадь, самую быструю, какую только найдешь. Я заплачу тебе золотом. Вот, возьми кошелек и приведи лошадь». «Я бы и без золота это сделал, потому что вы офицер королевской армии», — сказал поселянин. «Но ведь вам нужен превосходный жеребец, чтобы догнать того карлист, по чьей милости вы попали в болото. Я приведу вам лошадь из деревни. У меня есть одна на примете. С ней вы, наверное, скоро настигнете того негодяя. Я тоже приверженец Марии Христины и очень счастлив, что мог спасти одного из ее офицеров». Пока Олуцага пил вино из манерки, которая лежала подле него на траве, и как нельзя более пригодилась ему в дороге, радушный поселянин пошел через пашню за обещанной лошадью. Скоро он возвратился с таким мускулистым, стройным арабским жеребцом, что королевский офицер одобрительно улыбнулся. «Благодарю за все, что ты для меня сделал, мой добрый друг», — сказал Олуцага, пожимая руку поселянина и давая ему несколько золотых дублонов. «Что стоит лошадь, я приму, но больше не реала. Да сохранит вас Пресвятая Дева. Теперь будьте покойны и поезжайте по следам. Опасность миновала». Королевский офицер вскочил в седло и, дружески кивнув головой, поскакал по узенькой тропинке, которая извилинами тянулась между полем и лесом. Он должен был неутомимо скакать несколько часов сряду, чтобы возвратить потерянное время и подъехать поближе к аванпосту или к карлисту, который заманил его в болото, надеясь навлечь на него неминуемую смерть.